Глава 12. Болтун Терри. «Иди на свет!» «Куда бы я ни приезжал, первым делом я нахожу самый злачный бар. Там, в подвальном полумраке, происходит реальная жизнь. Алкоголь снимает маски, оголяя настоящие личности. Я предпочитаю знакомиться с новым городом именно в баре. Почти всегда я заказываю тоник без джина. Я не пью. Совсем. Нет, я не ангел во плоти. Просто у меня другой интерес. Я курильщик со стажем, и мне более чем достаточно 2 пачек Мальборо в день, чтобы чувствовать себя в порядке. Обычно я занимаю место за барной стойкой с хорошим обзором, закуриваю и наблюдаю. Я начинаю с потаённых уголков, где прячется самое интересное. За дальним столиком замечаю примерного семьянина и бьюсь об заклад, учительницу его сына. Приговорив бутылку дешевого шампанского, они испепеляют друг друга взглядами. И вот-вот отправятся трахаться в туалет. Алкоголь стирает барьеры. Я слежу, как мясистая рука с кольцом на безымянном пальце скользит по бедру женщины, стремясь скорее достигнуть вожделенного места назначения под юбкой. Училка вскидывает голову, прикрывает глаза. Пора. Я никогда не ошибаюсь. Любовники друг за другом, выдержав паузу приличия, отправляются в туалет. А я, довольный от попадания догадки точно в цель, заказываю еще тоника и закуриваю, будто секс случился у меня. Бармены всех городов — мои лучшие друзья. Я легко завожу с ними знакомства. Приятель на одну ночь, как и девушка, это удобно и необременительно. К тому же я могу быть для них кем угодно. Мне нравится эта игра. Хорошо, что я безразличен к алкоголю, срывающему маски. Иначе ничего бы не вышло. В этот раз мне захотелось представиться менеджером компании, торгующей медицинским оборудованием. Брат! Ближайшая больница в Финиксе. В нашем городе тебе ничего не светит. Посочувствовал новый знакомый, поставив передо мной емкость со свежими кубиками льда. Вот так бывает. Случайная ложь определила мой дальнейший маршрут. Я, конечно же, не торговал никаким оборудованием, и больница мне была не нужна. Но я счёл занятным последовать по пути придуманной легенды, и посмотреть, куда это меня приведет. Феникс так Феникс. До меня донесся яркий цветочный аромат духов. Я повернулся и заметил новую посетительницу. Она восседала в паре метров от меня на высоком барном стуле, точно египетская королева. Я не видел ее лица, скрытого густым каре. Но мне это было и не нужно. Ее осанка говорила сама за себя. Болтая о чем-то с барменом, она держалась расслабленно и непринужденно. Она пришла в бар одна. Для чего? Мне стало любопытно, смогу ли я заполучить на ночь такую диву. Как правило, я выбирал добычу попроще. Провинциальные дамочки в откровенных нарядах легко покупались на невероятные истории, рождаемые моим бурным воображением. Наскучавшиеся без мужской ласки, они получали от меня ее сполна, а в ответ отдавали то, что нужно было мне. Чтобы повысить ставки, я поспорил сам с собой, пообещав пополнить банку с чаевыми бармена на 50 баксов, если красотка уйдет со мной, и в случае фиаско — на целую сотню. Бармены — мои лучшие друзья. Я подмигнул властителю за стойкой, жестом попросив повторить мартини для девушки. Я не ошибся. Она была чертовски хороша. И сама знала это. А я знал, что банальные подкаты и пустая болтовня с ней не пройдут. Я пододвинул к ней коктейльный бокал с мартини. Она оценивающе посмотрела на меня и угощение. Я невозмутимо вытянул за шпажку оливку со дна и засунул себе в рот. «Извини, не удержался. Моя слабость». — невозмутимо произнес я. Она залпом опрокинула предложенный бокал и, приподняв на мгновение бровь, взглянула на меня. Я прочитал на ее лице, что она ждет моего хода. Хм, неплохое начало. С этой девушкой я решил отойти от правила и исполнить роль самого себя. Игра началась. Копилка бармена с пометкой «На море» обогатилась той ночью на 50 баксов. Из записи лечащего врача. Я вынужден признать свою ошибку в постановке первоначального диагноза. Синдром психического автоматизма, расстройство восприятия, навязчивые действия и мысли, эмоциональное уплощение. Эти, как и многие другие симптомы, являлись лишь верхушкой айсберга. Вместе с тем, работа с пациентом проходит вполне успешно. Посредством гипноза мне удалось установить контакт с дюжиной субличностей. И, полагаю, это еще не все.